Глава 6. Аргументы и дневное. Скрытое истребление злодеев. С вами Сато. В любой эре агитаторы не исчезнут. Есть такая фраза, но давайте не говорить о веках. Даже в другом мире они не исчезают. Ну что ж, давайте разберемся с этим. Добавим еще одну страницу в историю города Сейрю. Глядя на трех зверодевочек, я нашел имя их хозяина. Это не имя толстого священника. Тогда где их хозяин? Возможно, такие варианты, как хозяина здесь нет, но не может пройти против толстого священника. Или они работают заодно. Прямо сейчас, поскольку мы не можем найти информацию только с подсказками, я использую специальный навык «Открыть всю карту». Я ищу по имени хозяина, там, на краю площади. Этот маленький человек с лисьими глазами сидит на деревянной коробке, ухмыляясь над суматохой на площади. Я проверил информацию, отображаемую в подсказке. Имя маленького человека – Уус, 39 лет. Его навыки – мошенничество, убеждение, запугивание. Рабы в собственности. Племя кошек, племя собак, племя ящериц. У рабов отображается только их племя без имени? Нет, такого рода вещи не имеют значения. Мне нужно больше информации. Этого все еще недостаточно. Принадлежность. Город Сейрю. Горожанин низшего класса. Гильдия Бурая Крыса. Вот она. Гильдия Бурая Крыса. Начать поиск. Членов гильдии 52 человека, в том числе 10 человек на этой площади. За исключением Уус и большого человека за ним, похожего на телохранителя. 8 поддельных демонстрантов на площади. Я отметил всех этих людей, в том числе одного, которого здесь нет. Итак, давайте начнем работу. Навык умозаключения изучен. Навык за кулисами изучен. Но зверодевочки, вероятно, очень потрясены всем этим злоупотреблением. Я не заметил важную информацию. Я не могу повернуть время вспять. Но сейчас, если я задержу первый шаг, результат может измениться. Зена подошла к толстому священнику. «Пожалуйста, остановите это бесчеловечное поведение!» «Что это за девочка? Ты союзник демона?» Прежде чем он заметил, его последователи замолкли. Кроме того, так как он не может отвертеться, агитаторские цели перешли на него. «Союзники демона! Сами демоны!» «За время, выигранное Зеной, сначала я должен что-то сделать с мошенниками среди толпы». «Пожалуйста, не будьте обмануты! Храм за икона! Намерен нарушить королевский закон!» «Что плохого в избиении демона святыми камнями?» «Какая несвязанная беседа?» «Нет, священник понимает, он просто меняет тему. Я активировал навык шпион и вошел в толпу. Пока я пробирался через толпу, я также активировал уклонение и бой». «Верно! Давайте бросать камни в эту маленькую девочку!» Зена использовала защиту ветра не только на себя, но и на зверодевочек, как и ожидалось от солдата-мага армии. Итак, пока они все еще ошеломлены, давайте приведем эту толпу в порядок. Даже для Зены натиск большого количества людей может быть опасен. Я подошел к человеку с бурой крысы, который все еще пытался подстрекать метание камней. Интересно, из-за действия навыка ли это, но я мог выбрать, каким типом атаки нейтрализовать его, будучи незамеченным окружающими. Я нейтрализовал бурую крысу одним ударом и оставил его в переулке. У меня нет времени, чтобы связать его. Навык похищения изучен. Навык убийства изучен. Навык похищения, кажется, будет полезным, поэтому я поднял его до максимума. Я не стал активировать навык убийства. Я не буду активировать его. Вы поняли? В центре площади священник в другой одежде помогает Зене. Это статный мужчина средних лет с синим воротником. Это только ты, а не храм за икона. Приравнивает полулюдей к демонам, не так ли? Священник-филантроп из храма Горлеона, да? Если ты так любишь животных, то после этого избиения можешь использовать их как тебе нравится, спереди, сзади, как хочешь. Он сделал худшее сексуальное домогательство. Зена стала красной или нет? Неужели она не поняла смысл? Видимо, нет. «Убить полулюдей! Наказание для демона!» Я оставил спор на сцене Зене и ее подкреплению и приступил к истреблению вредителей бурых крыс. Я успешно вырубил второго, третьего человека и оставил их в подходящем переулке. Бутылки саке падают вокруг, но у меня нет на них времени. «Ты понимаешь, если ты продолжишь подливать масло в огонь, это может в конечном итоге перерасти в восстание, и храм за икона будет обвинен в зачине». «Глупая ящерица, одевшая шкуру дракона! Не убивать демона, говоришь? Это ты предатель!» «Может быть, эта маленькая девочка, маскирующийся демон?» Истребление наполовину закончилось. Крики толпы значительно уменьшились. Есть еще парень с очень громким голосом, хотя он, кажется, не входит в бурую крысу. Давайте пока отметим его. Поговорим с ним, когда истребление будет завершено. «Люди Восточной улицы! Все остальные также встревожены, как и вы. Но это не повод мучить слабых, как трусы. Все вы слышали это!» «Храм Горлеона считает вас злом. Он сказал, что все желающие получить благословение здесь являются злом. Ты, проклятый лживый священник! Хорошо, осталось только двое. Я вырубил их и бросил в переулки. Прежде чем я разберусь с Усу, мне нужно поговорить с громким голосом Куном, чтобы подготовиться к следующему. Навык заговор изучен. Пожалуйста, остановитесь уже. Независимо от того, сколько камней вы бросите, я остановлю это. Ты ублюдок, ты намерен вмешаться в это святое действие. Глупцы, идущие против Бога. Толстый священник кричит, разбрызгивая слюну изо рта. Не поддерживающих его людей мало. И даже те голоса исчезают один за другим. Я похлопал по плечу Усу. Теперь твой черед. «Что? Кто ты такой, ублюдок? Эй, Банзе, раздави этого ублюдка!» Удивившись, Усу приказал большому человеку сзади, но пришел в замешательство, когда оглянулся назад и не смог найти ранее стоящего там человека. «Банзе, куда этот полоумный пошел?» Тот большой человек, Банзе, ушел куда-то с женщиной. По правде говоря, сейчас он без сознания лежит в переулке. Я выкрутил руку Усу и повел его на сцену. «Люди, пожалуйста, разойдитесь! Ведь если вы продолжите, то придут войска. Если вы раскаиваетесь, то идите в храм. Я выслушаю все ваши тревоги». «Ты ублюдок! Ты намерен вмешаться в это святое действие! Глупцы, идущие против Бога!» «Вы же оба священники, так?» Я бросил Усу между ними. «Э, Усу Доноа! Ублюдок! Что ты сделал с этим благочестивым человеком, который предоставил полулюдей для этого святого действия? Ты отступник!» «Зена, пожалуйста, используй магию, чтобы изолировать рабов от внешних звуков». Прежде чем Усу отдал команду рабам, Зена закончила заклинание. «Собака, кошка, ящерица, избейте этих людей!» Так как его команда не достигла рабов, они озадаченно наклонили шеи. Теперь я поднял святой камень и бросил его в солнечное сплетение мужчины. О, он упал в агонии. «Зена, спасибо за ожидание и спасибо вам за ваш тяжкий труд. Статный священник среднего возраста. Этот парень – главарь. Как и ожидалось от Сато, ты не только ловкий». «Кто ты?» «Твоя похвала немного странная, Зена. Зена, если у тебя все еще осталась мана, не могла бы ты прочитать заклинание, чтобы наш голос был слышен по всей площади?» «Хорошо. Шепчущий ветер. Я поднял обмякшего Усу обеими руками, чтобы он был виден всем. Я планирую использовать статного священника среднего возраста в качестве прикрытия, чтобы я был незаметным». «А, не двигайтесь, священник. Все вы видите его? Этот человек преступник. Этот человек одолжил своих рабов этому священнику храма Заикона, чтобы взбудоражить ваши тревоги и продать простые камни, а затем украсть ваши драгоценные деньги. Навык осуждения изучен. Верни нам наши деньги!» Особенно громкий голос пришел из толпы. Усиленные этим голосом начали раздаваться крики «Верни наши деньги!». Кроме того, у этих ребят есть другая цель – получить небольшую прибыль и использовать храм Заикона в собственных целях. Они подстрекают всех вас начать восстание против графа. На самом деле, они поклоняются демону. Пик навыка мошенничества. Часть про небольшую прибыль, вероятно, правдива. Остальные два я просто придумал. В самом деле, я до сих пор не понимаю цель этого человека, поэтому я хочу вытрясти из него правду. Навык «Ложное обвинение» изучен. Если его целью было продать святые камни, то даже если продать 100 камней, получить можно только 4 серебряные монеты. Это не соответствует цене на 3 рабов полулюдей. Согласно навыку, рыночная цена 3 рабов составляет около 6 серебряных монет. Если они продолжали бросать камни, то рабы, несомненно, были бы мертвы. Видите? Не сходятся. Этим парнем из тени манипулировал демон. Этот парень. Я просил его поставить священника в невыгодное положение, но чувствую атмосферу. Это может стать началом бунта. Я передам этого человека графу за попытку начать восстание. Толстый священник из храма Заюкона, вы были обмануты этим человеком, не так ли? Глаза священника поплыли. Да, я был обманут. Так значит, он демопоклонник. Я не виноват. Аристократ сама. Я был обманут. Вот почему я не имею ни малейшего желания пойти против графа. Да, это правильно. Тогда, пожалуйста, верните этим людям их деньги. Это, безусловно, послужит вашу пользу. Конечно, это пустое обещание. Навык мошенничества страшен. Слова произносятся гладко. Толстый священник неохотно отдал команду ученикам, чтобы они вернули деньги. Группа из 2 или 3 человек покинула площадь. Позже началась перепалка между людьми, которые не покупали камни, и учениками. Усу, которому стоптали ноги, не мог двигаться и мерзко смеялся. Он сошел с ума или у него есть какой-то план? Он не сможет кого-либо убедить аргументами, полными дыр. Он похож на того, кто любит все решать насилием. Но произошло то, чего я не ожидал. Даже лежа лицом вниз и совершенно не в состоянии двигаться, он атаковал взмахом черной руки. Я уклонился от него на расстоянии волоска, но ядовитые когти развернулись на толстого священника.